Глава 40, Санкт-Петербург, 8 июля 2000 года, 23:03. «Еще что?» «Да тут бумажек куча неинтересные». «Кому неинтересные?» Док рассматривал найденные на теле Асланбека предметы и документы. Был тут пистолет, несколько обоим к нему, какие-то ключи, в том числе от джипа, а еще куча потертых, измятых, засаленных бумажек и рекламных проспектов. На одних имелись номера телефонов, которые уже проверялись, на других просто имена, их сейчас пробивали по базам данных. Были бумажки с какими-то знаками, их отдали дешифровщикам и аналитикам. «Улов небогатый». Где искать Ахмета, док ума не мог приложить. Он выбрал несколько адресов со странными пометками и сейчас с двумя милиционерами на раздолбанном форде ехал на улицу стачек. «У меня вообще-то смена в 12 заканчивается», — как бы, между прочим, сказал тучный лейтенант. Док всегда удивлялся, как в милиции ухитряются служить такие пузаны. А вдруг погоня? А вдруг драться надо? Да он и за руль-то еле влез. «Ну, наверное, не сильно-то и бегает. Сами преступники к нему идут, несут в клювике награбленное, наворованное. Он всех их знает, в лицо знает. Кто с кем живет, где живет, кого грабит, кого дурит. Он вообще незаменимая энциклопедия милицейской жизни. Беда только в том, что энциклопедия — это не для общего блага и знания, а для личной, исключительно меркантильной выгоды». «Эх...» Подумал док, получить бы задание вычистить всю эту клоаку. Вот бы мы повеселились. С такими пузанами милое дело выяснять отношения. «Я еще и не ел нифига с самого утра», — сказал пузан. «Кто мне здоровье восстановит на такую зарплату?» «Увольняйся», — сказал док. Пузан почему-то промолчал. «Очень тяжело им служить в милиции. Только почему-то никто не хочет увольняться. Ну, скажите, кому понравится и в дождь, и в снег, и в жару несусветную нестись по вызову на какую-нибудь семейную драку с поножовщиной? Вот с детства жил человек и мечтал об этом. Нет, не мечтал, конечно, а вот работает и не увольняется». «Приехали», — сказал пузан, резко ударяя по тормозам. «Он еще и водить не умеет», — подумал док. «Как в том анекдоте. Вася, а если тебя уволят из милиции?» «Да никогда. А вдруг?» «Ну, пойду охранником». «А если из охранников?» «Пойду пожарным». «А если из пожарных?» «Пойду прапорщиком в армию». «А если из армии?» «Не, все равно работать не буду». Док вылез из машины и двинулся в сторону дома, на который указал жирный лейтенант. Пузан, кстати, отстал, а второй милиционер бежит рядом, ножками топочет. «Какая квартира?» 22. «Какой этаж?» «А, я знаю». «Это же ваш район». «И что, я должен помнить все квартиры?» Док заскрипел зубами. «Терпи». Квартира оказалась на 3-м этаже. Док отогнал милиционеров, позвонил. «Кто там? Вы что, охренели? Ночь-полночь». Мужской грубый голос, без акцента. «Открывай, поговорить надо». «Завтра поговорим. Ты кто?» «Конь в пальто не узнал?» Минутная пауза. «Колька, что ли?» «Сам ты Колька!» Загремели засовы, дверь приоткрылась, цепочка. Док навалился плечом, цепочка слетела, хозяин оказался на полу. «Ты кто?» Тут вошли милиционеры. «О, Василий Петрович, чего ж не позвонили?» — обрадовался пузану хозяин.